Эйфория Гудьера не передалась ни его брату-изобретателю Нельсону, ни кому-либо еще из заинтересованных лиц. Вот как Гудьер рассказывает о случившемся в своем двухтомном трактате о резине, причем о себе он говорит почему-то в третьем лице. Он попытался привлечь внимание своего брата и еще нескольких присутствующих, которые были знакомы с процессом производства эластичных смол, к этому явлению весьма, надо сказать, примечательному, поскольку до сих пор эластичные смолы всегда плавились от сильного нагрева. Но этот случай не показался им интересным, и они отнеслись к словам исследователя как к одному из привычных заявлений, которые он привык делать, отстаивая результаты своего очередного эксперимента. Он, однако, понял, что если процесс обугливания остановить в надлежащий момент – то можно лишить резину ее природной клейкости, и это сделает ее лучше исходной резины. Прежде чем экспериментировать дальше с воздействием тепла, он нашел новые доводы в пользу справедливости своей гипотезы, обнаружив, что индийский каучук не плавится в кипящей сере, а только обугливается. Гудьер назвал этот процесс, который изучил в деталях и затем улучшил, вулканизацией. До сих пор вулканизация лежит в основе производства резины. Так делают и ластики, и самолетные покрышки. За свое открытие Гудьер был удостоен всяческих почестей, однако богатым ему стать не удалось. Большую часть заработанного он потратил на тяжбы по поводу патентов и даже не раз попадал в долговые тюрьмы Англии и Франции. Он пребывал в заключении тогда, когда император Луи Наполеон присудил ему орден почетного легиона. Сын изобретателя отвез отцу орден в долговую тюрьму в Клиши. Пределы логики. В 1931 году в надежно защищенном мире математики взорвалась интеллектуальная бомба. Виновником этого возмутительного события был молодой австриец Курт Гёдель. А самый прославленный из жертв – Давид Гильберт, патриарх немецкой математики. Проект Гильберта, как его называли, имел целью построить полную систему аксиом, из которых в итоге можно было бы строго вывести всю математику. Это может показаться далеким от каждодневных проблем, но исследования в духе тех, которыми занимались Гильберт и Гёдель, серьезно повлияли на совершенно другие области науки и даже на технологии. С помощью весьма утонченных математических аргументов Гёдель доказал, опираясь на парадоксы, что для самых важных областей математики полный набор аксиом нельзя составить в принципе. Эта так называемая «теорема неполноты» по сути положила конец гильбертовской картине мира и сделала Гёделя знаменитым. Когда нацисты пришли к власти, Гёдель, как казалось, не придал этому значения. Но когда его призвали на военную службу, он решил, что самое время покинуть страну. Окольным путем, в частности, он пересек Советский Союз по Транссибирской магистрали, Гёдель добрался до Соединенных Штатов и остаток жизни провел в Институте передовых исследований в Принстоне. Там его ближайшим другом стал Альберт Эйнштейн. Однако последующие несколько лет поведение Гёделя становилось все более странным. Он продолжал работать, но отказался от всех контактов с людьми и общался с миром через щель в двери своего кабинета, куда ему просовывали письма. Со временем он проникся убеждением, что некие незнакомцы собираются его отравить. В конце концов, он вовсе прекратил есть и умер от голода. Или, как написано в свидетельстве о смерти, от истощения. Следующий случай приключился, когда его паранойя только набирала обороты. Однажды, обедая вместе, как было у них заведено, Гёдель, Эйнштейн и ассистент Эйнштейна Эрнст Штраус обсуждали свежие новости. Шел 1951 год, и все только и говорили о возвращении генерала МакАртура из Кореи. Гёдель пришел в крайнее возбуждение, поскольку, рассмотрев фотографию МакАртура в передовице «Нью-Йорк Таймс», начал подозревать, что человек, который с триумфом проезжает по Мэдисон-авеню, самозванец –